Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Даниила мы видим духовный характер человека Божия, который по воле его провел значительную часть своей жизни в вавилонском пленении, вдали от родной Иудеи. Он принадлежал княжескому роду в Иерусалиме, когда был в ранней молодости взят в плен. Хотя жизнь его была благоугодна, но за грехи народа своего он был вместе с другими переселен в Вавилон. Но Бог имел свой план для Даниила. Он не был забыт всезнающим Богом, хотя и находился в изгнании. Не прошло много времени в Вавилоне, и начальники при дворе царя почувствовали, что этот юноша является необыкновенным, мудрым и честным. Вскоре он получил назначение на высокий пост при царе. Хотя цари уходили, но Даниил все еще был на высоте высокого положения. В его жизни Бог проявил свою власть и премудрость, положив на него свою благословляющую руку, а также и на страны народов, невзирая на то, кто являлся правителем их. Искренность Даниила и его верность живому Богу возбудила в сердцах сановников дворца зависть и вражду по отношению к нему. Они согласились умертвить его, сделать против него заговор. Но в этих опасностях Бог не оставил Даниила и явил ему свою чудесную помощь и защиту. Конечно, не всегда Бог действует так, как он открыл себя в книге Даниила. Часто он допускает страдания своим верным слугам, и они много терпят за имя Господне. Но мы вспоминаем слова апостола Павла. «Живем ли мы, для Господа живем? Умираем ли, для Господа умираем? Жизнь наша в руке Его. Мы Ему принадлежим и служим с верностью». Даниил получил от Господа откровение по поводу планов Божиих в отношении действий вождей и царей их. Правители и цари проявляли свою власть. Владыки действовали. Временами им казалось, что они ни в ком не нуждаются, имея полную власть, силу и владычество. Но Бог имеет высшую власть. Он наблюдает за мировыми государствами и теперь. Его престол на небесах. Кто, кроме Него, мог провозвестить, что случится в жизни народов в последние дни, которые еще не достигли нас? Даниилу было открыто, что произойдет приблизительно через 500 лет, до рождения Христа в Вифлееме. Другие откровения, которые он получил, касаются конца века сего. Иные же уже исполнились. В 11 главе говорится о царях персидских, которые должны были прийти. Следует помнить, что это откровение Даниил получил во время правления Дария, медянина, который открыл путь для персидских царей, и эта империя сделалась Мидо-Персией. Это пророчество относилось к ближайшему будущему, но потом оно включило в себе и дальнейшие времена. Это величественное пророчество затрагивает времена близкие и отдаленные. Она начала исполняться еще при жизни Даниила, но вполне не завершилась и касается отдаленных времен, даже конца века сего, открывая о титанической борьбе народов впереди. Последняя его часть, несомненно, приводит к переживаниям во время великой скорби, которая приближается. Громадные армии двинутся с севера и юга и встретятся на небольшой территории обетованной земли. Разразится ужасная бойня народов. Северный вождь будет побежден и ослабеет. Вероятно, быстрая перемена во власти будет иметь место. Дух лукавого будет овладевать миром все сильнее и сильнее. Несомненно, что эта 11 глава наводит нас на мысль, что в ней открывается также личность и действие ложного мессии или антихриста. Его лукавство, хитрость планов и предательство содействуют ему, и он получит мировое признание, как сильный и желанный вождь человечества, непокорного Господу. Как мы уже говорили, все это произойдет после взятия Христом Церкви Его от земли, которой и мы принадлежим, радуясь спасением, совершенным Господом Иисусом на Голгофском кресте. Сам Господь восхитит ее на воздухе. Израиль переживет большие трудности, скорбь Иакова исполнится, увидев обман лжевождя Антихриста. На территории Израиля произойдут битвы народов, а руководители его окажутся обманутыми, разочарованными и в замешательстве, не имеющими выхода и ищущими помощи живого Бога. Они будут в скорби и искать лица Его, но не все. Вожди окажутся все еще слепимы духовно, как и во дни Господа Иисуса на земле, когда они отвергли Его избавление, которое Он принес им от Отца. Повторится во время великой скорби та же печальная история, которая имела место в Иудее, когда Господь Иисус служил им на земле и пострадал на Голгофском кресте. Место Писания, Даниила 11 глава, 28 стих, свидетельствует об обмане Антихриста, который вовлечет Израиля в союз с собою и с его политикой. Но лукавое сердце его откроется вскоре, потому что он озлобится на святой земле. Стих 30. Нет сомнения, что этот безбожник, Антихрист, сделается соглашением с Израилем и, достигший своей цели, повернется к нему спиной, отвергнет соглашение. Эти части пророчества являются повторением уже сказанного в 9 главе 27 стихе. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет запустение, и окончательная гибель постигнет опустошителя». Сатанинская хитрость будет обнаружена остатком или меньшинством Израиля. Они увидят действие Антихриста и пробудятся духовно. О них сказано слова в 11 главе 32 стихе. «Но люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать». Этот стих достоин быть начертанным золотыми буквами. Верующие в Господа будут угодно Ему и готовы умереть за Господа в те дни, и физически многие будут умерщвлены. Это подтверждает, что во всех веках истории человечества были и будут страдания за веру в живого Бога. Важно помнить, что Антихрист будет играть роль поддельного Мессии, позируя как всемирный царь, избавитель народов от войны и борьбы, вождь, творящий мир. Вначале он будет действовать как либеральный владыка и хранитель свободы для религии, для всех народов, но в особенности для евреев. Однако жестокость его будет очевидна по отношению к тем, кто будет противиться его режиму. Обратите внимание на 11 главу, 36 стих. «И вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов будет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев». Является весьма ясно, что он будет ложным Христом. При чтении 11 главе 38 стиха. «Но Богу крепостей на месте будет воздавать честь. Этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром». Эти слова указывают, что же Мессия будет восхвалять сатану так, как Господь Иисус Христос прославлял Отца Своего Небесного. Читая 13 главу Откровения, мы видим, что будет действовать Троица Беззакония в то время: сатана, Антихрист и лжепророк. Во второй половине великой скорби, семидесятилетия, Антихрист почувствует неустойчивость его власти. Произойдет восстание, которое он будет временно подавлять силою и жестокостью. Территория земли, Средний Восток, будет местом тяжелых испытаний, интриг, предательств и борьбы во время великой скорби. Видение Даниила заканчивается словами: «Но придет к своему концу Антихрист, и никто не поможет ему». Даниила 11 глава, 45 стих. «Ищущий Бога остаток Израиля в то время будет с воплем звать Богу. Как долго будет происходить эти страдания и скорби? В это время явится Иисус Христос во славе Своей». Матфея 24 глава, 30 стих. «И когда явится знамение Сына Человеческого на небе». Но теперь, в ожидании этих событий, мы будем верно служить Ему, пребывая в благодати Его. Аминь.